Глава 44. Зазвонили колокола, предупреждая город. Верховный совет торжественно шествовал по улицам к огромной пирамиде на вершине плато. Разодетые дворяне и богатые торговцы взбирались на верхние уровни, словно шли на празднество. Толчья на улицах, закрытые магазины, постоялые дворы и трактиры говорили о том, что настал очень важный день. «Что бы ни случилось, мне это не нравится. Ни капельки», — сказала Ники, выходя из величественного особняка. Никто не позвал их, но она подозревала, что мероприятие может иметь отношение к зловещему заклинанию, обещанному палатой волшебников. Выйдя из особняка, Натан и Ники присоединились к толпе в поисках ответов. «Где же юный Беннон?» – спросил Натан, крутя головой. «Нарукайцы отплыли, и он может проводить время со своими так называемыми друзьями», – ответила Ники. Юноша был слишком открытым и доверчивым, а она видела плохо скрываемое ехидство на лицах Амоса, Джеда и Брока. Ники вспомнила, что у самой у нее в юности не было друзей. Непреклонная мать Ники заставляла ее работать на улицах во имя Имперского Ордена, следовать учениям брата Нарева и презирать тяжелую работу и успехи отца. Ники не понимала дружбы и не хотела ее. Дружба была чужда ей. Хотя она сблизилась со своими компаньонами. Она заговорила так тихо, что расслышать ее мог только Натан. «Может, он не захотел смотреть на то, что собираются сделать волшебники, и на то, как мы пытаемся помешать им». Небо было пасмурным, но росчерки серых облаков несли только сумрак, а не дождь. Звон колоколов продолжал разноситься по городу, отражаясь от многоуровневых стен. Ники ощущала потрескивающее в воздухе напряжение, смесь восхищения и ужаса. «Никто не сообщил нам. Может, мы не приглашены?» – сказал Натан. Ники не собиралась позволить кому-то себя остановить. «Мы сами себя пригласим. Идем, волшебник». Прищурив лазурные глаза, Натан рассматривал людей, взбиравшихся по крутым улочкам на верхний уровень плато и толпившихся возле основания пирамиды. «Я верю в твою правоту, моя дорогая колдунья. Я и без дара могу ощутить изнеможение в воздухе». Ники заправила за ухо прядь светлых волос и решительно пошла вперед. «Мой дар при мне, но какая от него польза, если я буду бездействовать? Я не могу просто стоять и смотреть». «Я помню мощь твоего дара, но если ты будешь действовать необдуманно, то против нас ополчится весь город. Мы потерпим поражение, а то и вовсе погибнем. Ты знаешь, на что способны волшебники Эльдакара. Ты видела, как Максим обратил того мятежника в камень?» Ники не замедлила шаг. «Но они не видели, на что способна я. Члены совета и одаренные дворяне никогда не испытывали того, что испытала я». «Действительно». Натан ускорил шаг, чтобы не отстать. «Я помогу, чем смогу». Они присоединились к тесной толпе на вершине плато. Хорошо одетый мужчина нес чашу с виноградом на сгибе правой руки, отщипывал одну фиолетовую ягоду за другой, высасывая их и сплевывая косточки. Ники почуяла едкий запах пота и резкий аромат духов. У мужчин были намасленные волнистые волосы и нарукавные повязки, контрастирующие с цветом их шаровары поясов. Короткие плащи и манжеты длинных одеяний были украшены полосками экзотического меха. Женщины нарядились в платья с пышными юбками, будто собирались на праздник. Колокола с дюжины высоких башен отбивали нестройную металлическую мелодию, которая разносилась по всему городу. Ники целеустремленно скользила среди неторопливо бредущих людей, а Натан старался не отставать. «Добрые духи», — пробормотал он, когда они достигли широкого основания ступенчатой пирамиды, и их захлестнуло нарастающее волнение зевак. «Должно быть, мы увидим магию крови, колдунья. Волшебники собирались использовать ее. Думаю, здесь будут убийства. Много». «Может, они и попытаются». Толпа расступилась, когда члены совета медленно приблизились к пирамиде. Возглавляли процессию Тора и Максим, которых словно разделяла ледяная стена. И все же они оставались партнерами по использованию могущественной магии, что защищала город. На Торе было сапфировое платье с отделкой из пушистого серого меха, а Максим выбрал длинный гранатово-красный плащ, подбитый белым мехом с серыми вкраплениями, напоминавшими пепел на чистом снегу. Эти двое не смотрели друг на друга и не удостоили взглядом Натана и Ники, когда проходили мимо. За ними шли члены палаты, которые смотрели только вперед с серьезными выражениями на лицах. Повелитель плоти Андре, главный укротитель Айвин, немолодая Эльза в фиолетовом одеянии, темнокожий Квентин в балахоне цвета охры и с золотым амулетом на груди, Дэймон с взлохмаченными черными волосами и длинными усами. Эльза бросила на Натана неловкий взгляд и коротко улыбнулась, затем повернулась к Квентину и пробормотала. «Неправильно делать это без Рена. Мы должны были дождаться его возвращения». «Он может никогда не вернуться», – тихо ответил ей Квентин, когда они проходили мимо Ники и Натана. «Палата волшебников может обойтись и без него. Рен слишком ненадежен. Я не уверен в его преданности с тех пор, как Лани попробовала захватить власть». Эльза выглядела потрясенной. «Рен всегда был преданным членом Верховного Совета». «Как скажешь», – ответил Квентин, когда они почти покинули предел слышимости. «Но как только поднимется Саван, ему придется остаться снаружи, пока мы не впустим его обратно. Я надеюсь, что магия крови подарит нам как можно больше времени». Тора и Максим зашли по каменным ступеням на вершину пирамиды и повернулись лицом к толпе. Пять советников поднялись следом и остановились возле странного устройства на верхней платформе, состоявшего из сверкающей полусферы на каркасе, и кварцевых призм на вершинах металлических стержней. Главнокомандующий волшебник Максим раскинул руки и оглядел толпу. Даже от подножия пирамиды Ники видела блеск в его глазах. «Эль-Дакар простоял тысячи лет!» Голос Максима дребезжал и резонировал. Но она не сомневалась, что даже рабы и торговцы на самых нижних уровнях города слышали его. Следом заговорила Тора. «Эль-Дакар защищен, потому что его защищаем мы. Наш идеальный образ жизни священен, но такое совершенство стоит дорого». Ее голос звучал сурово, но она не выглядела опечаленной тем, что предстоит сделать. «Его цена – кровь!» Внизу 10 городских стражников вынвинулись вперед, и топот их окованных сталью сапог походил на барабанную дробь. Они вели группу из 12 рабов, связанных за руки веревкой. Некоторые сопротивлялись и пытались замедлиться, но стражники не понукали их, а просто маршировали, таща рабов за собой. Ники узнала рабов. Они были ходячим мясом, доставленным на невольничий рынок нарукайцами. Стражники гнали по истертым каменным ступеням вереницу пленников – 5 женщин и 7 мужчин. Двое были старыми, 3 молодыми, остальные – среднего возраста. Худые мужчина и женщина с каштановыми волосами и смуглой кожей покорно шли, стараясь держаться поближе друг к другу. Судя по их одежде и чертам лица, они были родом из одной деревни. Женщина поднималась по ступеням первой. Делая шаг за шагом, она отвела руку назад – и мужчина дотянулся до ее пальцев. Ники поняла, что они знакомы и заботятся друг о друге. У нескольких рабов было отсутствующее выражение лица, словно они были одурманены, возможно, красной глицинией. Одна женщина с больными суставами спотыкалась и всхлипывала, стараясь не отставать от остальных. По ее морщинистому лицу текли слезы. Мускулистый мужчина крутил и дергал свою веревку, но остальные продолжали подниматься на огороженную площадку возле вершины пирамиды. Тора повернулась к группе рабов. «Встаньте лицом к Эль-Дакару!» Растерянные пленники беспокойно переминались, и властительница топнула ногой, посылая в устройство вспышку энергии. Магия встряхнула пленных рабов, сковала их мышцы и заставила застыть, подобно марионеткам. Толпа загомонила. Торговцы и разряженные аристократы наблюдали с нетерпением, но зрители в серой одежде были не так воодушевлены. «Прекратите!» – выкрикнула Ники, вызвав у толпы вздох. «Если такова цена, властительница, почему бы вам не заплатить собственной кровью?» Тора надменно посмотрела на нее сверху вниз. «Потому что моя кровь слишком ценна!» Ники ощутила, как внутри нее извивается гневная магия. подобное угрям, плывущим по мутному каналу. Она почувствовала теплую вибрацию скрытых нитей, растянутых по всему городу и образующих паутину магии, центром которой была пирамида. «И поэтому вы убиваете пленников? Ради развлечения? Из-за необходимости? Рабы заплатят эту цену? Таково их предназначение?» 12 пленников застыли на уровень ниже сложного устройства на верхней платформе. Некоторые из рабов дрожали. Старуха продолжала рыдать, хотя едва могла двигаться, удерживаемая на месте магией. Тора пристально посмотрела на рабов. «Они нас спасут!» Кто-то смотрел на нее с вызовом, другие трепетали и отводили взгляд. Ники отошла от Натана и, дойдя до ступенек у основания пирамиды, применила талику своего дара, чтобы оттеснить толпу. Она намеревалась остановить властительницу. «Нет, Тора!» Колдунья могла обрушить на их головы шквал молнии, используя одновременно магию превращения и ущерба. Видели ли волшебники Эльдакара магию ущерба? Ники в этом сомневалась. «Если не прекратите это безумие, я заставлю вас пожалеть». Ники могла застать их врасплох, испепелить вершину пирамиды и прервать церемонию. Зерцало Лики и его повстанцы были пороховой бочкой, ожидающей искры. Восстанут ли они, чтобы поддержать ее, если она зажжет эту искру? Может, время уже настало? Толпа умолкла, а рабы застонали. Они изо всех сил старались вырваться, но не могли двинуться скованной магией Торы. Все пленники стояли лицом к зеркальному желобу, и Ники точно знала его предназначение. «Властительница, позвольте мне говорить от их имени». Синхронным, отрепетированным движением все 5 советников достали из складок балахонов длинные церемониальные ножи с украшенными драгоценностями рукоятками и изогнутыми лезвиями. Тора сделала движение рукой, и магия вынудила рабов задрать подбородки, выставляя напоказ горло. Каким-то образом темнокожая чета смогла противостоять контролю Торы. Они протянули руки и коснулись ладони, черпая друг в друге силы и утешения в свои последние мгновения. Из уголков их глаз лились слезы, стекая по обращенным к небу лицам. Члены палаты волшебников колебались, сжимая в руках жертвенные ножи и глядя на Ники. Она поднялась по крутым ступеням, наращивая мощь своей магии. Колдунья видела, что несколько волшебников испугались ее смелости. Толпа молчала в благоговейном страхе от того, что она восстанет против Торы. Ники чувствовала кипение, готовой высвободиться магии. Эльза и Дэймон неуверенно опустили оружие. Максима это позабавило, остальные волшебники не знали, что делать. Максим, едва шевеля губами, сказал Торе. «Просто покончим с этим, Тора. Драма нам ни к чему». Властительница усмехнулась при виде нерешительности волшебников. Резко и небрежно дернув пальцем, она указала на рабов, стоявших в 15 футах от нее. С жестокой улыбкой на тонких губах, она начертила в воздухе черту острым лакированным ногтем. Ники ринулась вперед, создавая вихрь твердого воздуха, который должен был сбить с ног волшебников, но не успела. Сотворенный Торой нож из магии, который был острее любой бритвы, вспорол горло 12 ошеломленным рабам. Они выпучили глаза, задергались и заметались, высвободившись из незримой хватки кукловода. У пленников подкосились колени, и они рухнули вперед. Головы были почти отрезаны невидимым клинком Торы. Несчастные упали на желоб, и их густая кровь заполнила каналы. Максим и 5 членов палаты волшебников продолжали сжимать свои церемониальные ножи, испытывая недоумение и удивление. Никто из них не сдвинулся с места. «Добрые духи!» Ники пошатнулась от изумления. Кровь все текла, и вокруг пирамиды стремительно выстраивалась магия. По толпе пронесся шепот, но люди стояли неподвижно. Ники ударила стеной из воздуха, но Тора ответила похожей атакой, сбив ее с ног. Она начала падать спиной на крутую каменную лестницу, и Натан метнулся подхватить ее. Когда кровь рабов заполнила зеркальный желоб, Максим высоко поднял руки и принялся размашисто махать. Красная река текла по стокам, игнорируя земное притяжение и поднимаясь к платформе на вершине, где разлилась по выгравированному рисунку заклинания. Все 7 членов Верховного Совета собрались вокруг полусферической чаши. Они ухватились за серебряные края и выровняли чашу. Когда кровь рабов заполнила линии узора на платформе, алый поток струей взметнулся вверх и вылился в зеркальный котел. Властительница и главнокомандующий волшебник остались на месте. Остальные 5 волшебников попятились. Полусфера вибрировала, мерцала, а витая колонна магии взмывала вверх, подобно гейзеру. Вихрь поднимался все выше и выше, а потом достиг зенита и разлетелся водопадом, заставляя воздух пульсировать. Развернулся прозрачный купол, который покрыл весь Эльдакар от внешних стен до отвесного берега реки. Толпа возликовала. Слишком поздно. Ники чувствовала себя слабой и разбитой. Волшебник поднял ее из каменных ступеней, и она простонала. «Я должна была остановить это». Она злилась на себя, но еще больше ярилась на властительницу. Тора вместе со своим мужем наслаждалась проделанной работой и выглядела крайне довольной. Властительница даже не выказала гнев за вмешательство Ники, поскольку оно ни к чему не привело. «Ты не знала, что произойдет, колдунья», — сказал Натан слабым голосом. «Мы оба знали и теперь заточены под саваном». В ее голове стучало. «Мы не можем оставаться в Эльдакаре. У нас есть миссия». Натан расправил плечи. «Возможно, это лишь подтверждает, что наша миссия здесь. Пусть не можем покинуть это место, у нас еще много работы». Он фыркнул. «Они пожалеют, что мы не ушли, когда был шанс». Ники вспомнила, что время под саваном движется по-другому. Она заставила себя разжать кулаки. «Даже если это займет вечность», – тихо сказала она.